Джордж говорит, что все решится в ближайшие часы. Они должны подписать его в понедельник утром, когда я вернусь. Питер долго молчал, затем посмотрел на Мел. Он не знал, как подступиться к этому вопросу. Надо действовать решительно, либо сейчас, либо никогда. Возможно, это его последний шанс в жизни. Или, по крайней мере, в этом году. Мел. Да. Она смотрела на огонь, а теперь с улыбкой подняла на него взгляд, расслабившись впервые за несколько недель крайнего напряжения. «Да, доктор». Ему хотелось подойти к ней, но он не стал этого делать. «У меня есть к тебе вопрос. Что-нибудь не так?» «Возможно, речь пойдет о Пам, но в последнее время с ней все было нормально. Даже лучше, чем с Вал, оценки которой, как Мел недавно выяснила, оказались хуже некуда». Но она собиралась поговорить об этом с Питером перед отъездом. Им придется немного обуздать двух влюбленных голубков, пока Вал окончательно не выгнали из школы, и Мел требовалась поддержка Питера. Но пока с этим разговором можно было не спешить. «В чем дело, любимый? Я давно собирался обсудить с тобой твой контракт». Мел удивилась. До сих пор он не вмешивался в ее работу и не давал советов, и она полагала, что это к лучшему. Он разбирался в тележурналистике так же плохо, как и она в хирургии, и они могли предложить друг другу только моральную поддержку. «Мой контракт? А если тебе не подписывать его?» Она улыбнулась. «Проблема не во мне, а в них. Я могла бы в любой момент подписать его, если бы эти ублюдки согласились с нашими условиями. Думаю, они в конце концов пойдут на это. Но пока что это война нервов». «Я знаю. Но если ты не подпишешь его...» Он на мгновение задержал дыхание, а затем продолжил. «И подпишешь контракт с кем-нибудь еще?» «Это возможно, если я не получу того, что хочу». Но она до сих пор не поняла, о чем идет речь. «Почему? Что ты имеешь в виду?» Он явно пытался ей что-то сказать, но она не знала, что именно. Питер посмотрел ей прямо в глаза и высказал все одним словом. «Брак». На ее лице отразилось полнейшее непонимание, затем удивление, и она побледнела, уставившись на него. «Что ты хочешь сказать?» Почти шепотом спросила она. «Я хочу жениться на тебе, Мел. Я несколько месяцев набирался смелости, чтобы предложить тебе выйти за меня замуж, но не хотел ломать твою карьеру. Но при столь длительной задержке подписания твоего контракта я подумал, мне хотелось знать». Она встала и зашагала по комнате. Потом остановилась у камина спиной к нему, а затем медленно обернулась. «Я не знаю, что ответить тебе, Питер». Он попытался улыбнуться, но ему было так страшно, что он не смог выдавить из себя улыбку. «Меня устроит простое «да». Но я не могу сделать это. Я не могу отказаться от всего, чего добилась в Нью-Йорке. Я просто не могу». Глаза у нее наполнились слезами. «Я люблю тебя, но не могу пойти на это». Мел вся дрожала. Питер подошел к ней и обнял ее, прижав к себе так, чтобы она не видела его слез. «Все в порядке, Мел, я понимаю. Но я должен был спросить тебя». Она отстранилась от него, чтобы взглянуть на его лицо, по которому теперь, как и у нее, текли слезы. «Я люблю тебя. О, ради бога, не проси меня об этом, Питер. Не заставляй меня доказывать тебе то, что я не в состоянии доказать. Тебе ничего не надо доказывать мне, Мел». Питер вытер слезы и опустился на диван. Они больше не могли обманывать себя и продолжать летать из одного конца страны в другой, чтобы увидеться. Конец был неизбежен, и оба понимали это. Питер смотрел на нее, проникая своим взглядом ей прямо в душу, и печально качал головой. Я думал, что мы оба такие счастливые люди, у нас хорошие дети, прекрасные карьеры, и мы нашли друг друга.